занимал должность начальника штаба Северо-Латвийской бригады, которая со 2 по 24 июля 1919 года в боях под Цессисом сокрушила оккупационный корпус генерала фон дер Гольца. По-видимому, латвийские власти про смертный приговор предпочли забыть. В январе 1920 года на земле Латвии наступил мир. Озолса приглашают инструктором литовской армии, в составе которой он сражается против войск Пилсудского и Желиговского до зимы 1921 года. Успешно закончив войну в Литве, Вольдемар вернулся на родину и вышел в отставку. С 1922 года Озвальд сыграл видную роль в политической жизни Латвии. Он был одним из руководителей оппозиционного к правящим кругам движения «Рабочий союз» во главе с латышским экономистом профессором Карлисом Баладисом и латышским национальным поэтом Янисом Райнисом. Редактировал газету движения «Новый день», а после смерти Баладиса в 1932 году возглавил движение, боровшееся против фашистской немецкой политики в Латвии. «Моя популярность в латышском народе, несмотря на все интриги ульманисовцев, постоянно возрастает», — писал Озолс в своем дневнике уже после Великой Отечественной войны. «Но скоро я сталкиваюсь с неразрешимыми противоречиями. Мне нужно было расстаться с латышским гражданством. Она, Латвия, упрекала меня в двух смертных грехах. Первое – принятие так называемой большевистской резолюции на Совете стрелков 17 мая 1917 года. И вместе с тем второе – переманивание примерно организованных стрелков на сторону большевиков. Тогда из ссылки вернулся Райнис. Народ его принял так, как Райниса следовало принять, с наивысшим восторгом. Свободная Латвия могла быть только Латвией Райниса, ибо он был ее духовным отцом. Народ это знал, чувствовал, и это понимала лучшая часть интеллигенции. Мы надеялись, что Райнис станет первым президентом латвийского государства. Это кажется более чем логичным. Также мы ожидали, что приглашенный и зимой 1919 года приехавший профессор Берлинского университета, всем латышам хорошо известный Карлис Баладис станет первым главой правительства Латвии, ее первым и настоящим президентом Кабинета министров и министром финансов. И это тоже нам казалось более чем логичным. Профессор Баладис выдвинул глубоко продуманную и до основ проверенную программу строительства государства. Было также ясно, что в этом смысле мы, скорее всего, найдем общий язык, во-первых, со своим большим социалистическим соседом, Советским Союзом. Но реальные исторические обстоятельства были таковы, что во главе этого революционного, по своей сути, движения стрелков стало в известной степени соглашательское с русским царизмом наше гражданство. Это вполне естественно, ибо наши социалисты, занявшие очень принципиальную позицию по отношению к войне, находились либо в тюрьмах, либо в ссылке, во всяком случае вне Латвии. Неверно было то, что это наше тогдашнее гражданство, каковым оно было всегда, считало стрелков своей собственностью, своим общественным предприятием и задумало их использовать в эгоистических интересах своего класса и руководить ими вечно. Этот конфликт фактическая сторона которого еще очень слабо освещена, и